«Время!» – шепотом доложил Куфадис командующий. «Вражеский флот начал наступление!» – тут же сообщил штабной офицер связи. «Обожаю пунктуальных людей!» – произнесла Спор и указала командирским жезлом на офицера связи. «Прикажите всем кораблям готовиться к минной атаке. Подайте сигнал вызова на бой». «Будем драться?» – спросил Куфадис, просто чтобы удостовериться. «Ну, конечно», – беззаботно ответила Спор. «Ведь в графстве Лабнас еще остаются наши корабли». «Но наши переговоры позволили выиграть немало времени. Разве мы уже не выполнили свою задачу?» «Можно, конечно, сказать и так». Спор склонила голову чуть на бок и слегка хлопнула по щеке командирским жезлом. «Но я не буду, начальник штаба». «Ясно. Раз уж командующая твердо решила сражаться, говорить больше было не о чем». Куфадис мысленно приготовился к худшему. Вражеский флот разделился надвое. Эти две части двигались с разной скоростью, одна шла вперед быстро, вторая отставала. «Следует полагать, что задняя часть – это суда снабжения?» – пробормотала Спор. «Если так, то их построение абсолютно логично», – заметил Куфадис. «Да уж, и это меня беспокоит». После этих слов Спор молча уставилась на схему двумерного пространства. Очевидно, под ее искусной прической кипела мыслительная работа. Куфадис тоже вгляделся в схему двумерного пространства. Если хоть один вражеский корабль прорвется через сорт, они проиграли. Чтобы это предотвратить, Спор широко развернула фланги, классическая схема для перехвата. Однако из-за того, что войска сильно растянулись, строй сильно истончился, и его легко было прорвать. Если бы возможно было атаковать только судоснабжение, то враг бы среди возникшего хаоса не смог бы войти в сорт Лабнас. Они были бы вынуждены бросить все силы на корабли Первого флота. Идеально было бы завязать бой как можно дальше от сорда Лабнас. Это позволило бы достичь цели с минимальными потерями. «Авангард противника в зоне досягаемости мобильных пространственно-временных мин!» Получив этот доклад, Спор ничего не ответила. «Может быть, она замышляет обходной маневр?» – подумал Куфадис. Например, можно было бы обвести правый фланг вокруг левого фланга врага и атаковать тыловое соединение. «Нет, не выйдет», – тут же понял он. «Авангард врага их перехватит, и у них не хватит мобильности, чтобы этого перехвата избежать. А если заняться сдерживанием авангарда, тыловые части медленно и спокойно подойдут к сорду. В этом случае битва потеряет смысл для обеих сторон». И маленький отряд в графстве Лабнас будет раздавлен. «А они не стреляют», будто говоря сама с собой, произнесла Спор. «Может, они берегут мины?» «Запасы продовольствия и топлива можно пополнить в звездной системе. Но оружие так не достанешь». «Я решила». «Что?» «Четвертому и пятому дивизиону оставаться на своих позициях. Перехватывать прорвавшихся врагов. И чтоб ни один корабль не вошел в сорт. Остальным вместе со мной пробиться сквозь передовое соединение и атаковать тыловое». «Одну минуту!» – воскликнул потрясенный Куфадис. «Разделить силы, которых у нас и так мало – чистое самоубийство. Если мы не сумеем пробиться, нас окружат и уничтожат». «Знаете, начальник штаба, сейчас мастера, собранные из 28 стран, сооружают усыпальницу эрцгерцогини Летопанью. Когда она будет завершена, в честь этого планируется устроить грандиозный пир. Это традиция нашей семьи». Куфадис нашел эту традицию отвратительной, но сейчас дело было не в этом. «При чем здесь ваша усыпальница?» «Пир запланирован через 12 лет. Вы тоже приглашены». «Это большая честь для меня, но планировать на 12 лет вперед – это как-то... В первую очередь нам надо выжить сейчас». «Патрульные корабли класса Кау – хорошие корабли. Но знаете, в качестве моей усыпальницы конвейерные сооружения слишком бедны, неизящны. Не беспокойтесь, нас не уничтожат. Я этого не допущу. Я уверена в успехе. Всем кораблям разбиться на однокорабельные пространственно-временные пузыри. Плотное построение номер 8». «Пожалуйста, прикажите хотя бы пространственно-временные пузыри по полдивизиона!» – простонал Куфадис. Полдивизиона, то есть 3 патрульных корабля, в одном пространственно-временном пузыре – это прочная стена. Обычные атаки они отбивают с легкостью. Конечно, такое построение не неуязвимо, но, скажем, если один из кораблей погибнет, его экипаж можно будет спасти. Чтобы в той ситуации, в которой они оказались сейчас, выжило как можно больше кораблей, полудивизионные пузыри – просто необходимость. Отклоняется начальник штаба. Объяснять некогда, просто выполняйте приказ. «Слушаюсь», – с тяжелым сердцем кивнул Куфадис. «Ведь до сих пор все, что я делал по приказу адмирала Спор, оказывалось верным». Попытался он убедить себя. Однако тут же у него в памяти стали всплывать разные неприятные вещи, которые случались, когда он делал то, что велел Спор. Неприятные – это, конечно, да. Но многочисленных жертв при этом никогда не было. Вот именно. Во всем, что касалось сражений, адмирал Спор неизменно показывал себя превосходным командиром. С другой стороны, при таком чудовищно неудачном соотношении сил ей сражаться еще не доводилось. Тревога все никак не хотела успокаиваться. Но, как бы там ни было, человек по имени Куфадис в ФСПРССПИ все равно когда-нибудь умрет. По крайней мере, если он здесь и сейчас погибнет в бою, ему не придется думать, как отклонить приглашение на торжественное открытие усыпальницы. Так он сумел себе внушить. 21 патрульный корабль, выстроившись компактным клином, ринулся на чудовищно превосходящего их числом врага. Прямо в лоб. «Передние и внешние корабли – минная атака», – приказала Спор. «Цель – авангард противника». 11 кораблей, формирующих край клина, одновременно выпустили мобильные пространственно-временные мины. Преодолев совсем небольшое расстояние, мины тут же осуществили пространственно-временное слияние с вражескими кораблями. Несколько пузырей исчезло. И все-таки враг не стрелял. Возможно, просто не хотел тратить мины на такой маленький отряд? Когда острие клина соприкоснулось с мощной стеной вражеского флота, в его тыловом соединении произошло изменение. Оно стало расходиться в стороны. «Вышлите связные суда», — приказала Спор. «Четвертому и пятому атаковать правое крыло их тыла. Всем собраться в полудивизионные пузыри. Быстро!» 21 пространственно-временной пузырь превратился в 7. «Продолжаем идти вперед. Цель – левое крыло их тыла. Основной флот прошьем насквозь!» Куфадис уже не удивлялся. Приказы, отдаваемые Спор в этом бою, были высшего класса. Как только они изменили курс, ближайшие противники ринулись на них лавиной. «Всем кораблям – минная атака!» Повинуясь приказу Спор, 10 кораблей, до сих пор не выпустившие свои мины, разом отделили их от своих пузырей. Однако враг даже не дернулся. Он мощно врезался в трехкорабельный строй первого флота. «Рюмбирж тяжело поврежден. Боевая эффективность утрачена. Просит разрешения покинуть корабль». «Разрешаю», — кивнула Спор, обратив взор своих красных глаз на Куфадиса. «Начальник штаба, вы понимаете, что вам нужно делать?» «Да», — ответил Куфадис и моргнул. Он не знал, как обстоят дела в других штабах, но здесь работа начальника штаба заключалась в постоянном принятии мелких, но чувствительных решений. «Построение пространственно-временных пузырей корректировать по ситуации. Сами пузыри держать полудивизионными, так?» «Именно так. Будьте любезны». «Есть». «Рамкао погиб!» Поступило плохое известие во время этого их короткого разговора. Куфадис тотчас ушел с головой в работу. В глубине души он был рад, что ему есть на чем сосредоточиться. Однако, едва начав, он тут же понял, насколько трудна эта работа. Повсюду вокруг были враги, и в своих пузырях тоже находились вражеские корабли. Если в процессе сбора трехкорабельных пузырей будут образовываться однокорабельные, это будет плохо. С другой стороны, если собрать в один пространственно-временной пузырь слишком много кораблей, его масса может превысить тот дозволенный двумерным пространством предел, при котором пузырь еще стабилен. и произойдет неконтролируемое пространственно-временное разделение. Средзуберж, мостик разрушен, не может генерировать пузырь. Капитан и остальные офицеры погибли, он взорвался. Бузаткау, отказ главного двигателя. Второй дивизион, первый субдивизион, уцелел только Сумбирж. Срочно требуется объединение с другим подразделением. Трагические сообщения осыпались беспрерывно. Окутывающий флагман Рашкау густой раскаленный газ вдруг сотрясся. Поблизости что-то взорвалось. «Пусть это будет враг!» Искренне взмолился Куфадис. «Это Крикау!» Услышав название, Куфадис опустил глаза. Погиб один из двух кораблей, находившихся под прямым командованием флагмана. «Слить Сумбирж со штабным пространственно-временным пузырем!» Приказал Куфадис. Они преодолели еще только половину расстояния. Враг впереди выстраивал все более массивные заграждения, а группа пузырей, включающая предположительно вспомогательные суда, быстро продвигалась в направлении Сорда-Лабнас. Эта группа довольно сильно растянулась. Они явно собирались войти в Сорд поочередно, в зависимости от скорости судов. «Они выйдут! Сумбирж погиб! Из Лабнаса корабли еще не ушли?» С неизбежным в такой ситуации нетерпением воскликнул Куфадис. «На моем мостике не шумите, начальник штаба!» Укорил его Спор. «Мы все этого ждем, так что информацию получим немедленно». «Конечно». И Куфадис закусил губу. «Вражеские пузыри начали спонтанно рассыпаться!» Нетипично звонким голосом доложил штабной офицер связи. Наконец-то у врага появились корабли, которые, израсходовав всю энергию, не смогли поддерживать свои пузыри. Куфадис надеялся, что теперь-то вражеские пузыри начнут исчезать один за другим. Однако штабистов Объединенного Человечества никак нельзя было упрекнуть в некомпетентности. О кораблях, топливо которых на исходе, они, похоже, позаботились. Разрушение пузырей не распространилось на весь флот. По-видимому, у тех кораблей, пузыри которых распались, были какие-то особые обстоятельства. Враг так и не ослабил свои атаки, на что надеялся Куфадис. По мостику командующего прошел грохот. Вот и сам Рашкао получил какое-то повреждение. Кораблик с флагом Золотой Вороны поранили. Какое унижение! Спор было искренне раздосадовано. Куфадис посмотрел на схему двумерного пространства. Автономные подразделения действовали успешно. Правое крыло тылового соединения противника, похоже, было лишено вооруженного сопротивления. Большую группу пузырей преследовали и отгоняли всего несколько патрульных кораблей. Однако основное сражение шло катастрофично. Осталось всего 6 кораблей. Более того, среди них не было ни одного без повреждений. Даже если бой прекратится прямо сейчас, это будет тяжелое поражение. «Момент настал», – прошептала Спор. «Дальше бессмысленно. Отступаем». «Отступать – это, конечно, хорошо, но как?» Беспомощно подумал Куфадис, продолжая сверлить взглядом схему двумерного пространства. Автономные подразделения ладно, но главные силы увязли в ближнем бою. В какую бы сторону они ни собрались отходить, сперва требовалось пробить себе путь. К тому же боевая мощь всех кораблей уже была существенно снижена. «Все в порядке, начальник штаба. Это бессмысленная битва. Во всяком случае для нас, раз мы не смогли выиграть достаточно времени, чтобы транспорты успели уйти из Лабнаса». Нахмурив брови, с сожалением произнесла Спор. «Но когда мы начнем отступление, врагу тоже станет ясно, что продолжить бой бессмысленно. Рискну предположить, что преследовать нас они не будут, если только не полные дураки». «Да уж», — согласился Куфадис, но не без некоторого скепсиса. «Разворачиваемся. Курс в сторону группы Сордов Млечного Пути», – приказала Спор. «Не думайте ни о чем, просто спасайтесь бегством». «Как связаться с автономными подразделениями?» «Это не требуется», – отмахнулась Спор. «Они пойдут за нами сами». «Слушаюсь». Главные силы, впрочем, сейчас это были всего 2 пузыря, изменили курс. Охваченный таким напряжением, какого никогда прежде не испытывал, Куфадис неотрывно смотрел на схему двумерного пространства. Вражеских индикаторов на пути главных сил становилось больше. «Они такие полные дураки!» Вырвалось у Куфадиса. «Нас что, не любят?» Спор задумчиво склонила голову на бок. «В любом случае прорываемся!» «Долберж погиб!» Доложил штабной офицер связи о потере еще одного драгоценного корабля. «Неужели я не рассчитала время?» Произнесла Спор и закусила костяшку мизинца. «Вражеский флот входит в сорт Лабнас!» Куфадису эта информация была уже безразлична. «Автономные подразделения идут в нашу сторону!» «Они собираются пробить нам дорогу?» Спросил Куфадис. «Похоже». Спор сцепила пальцы и опустила голову. «Не может быть! Неужели она благодарна?» Вздрогнул Куфадис.